Да, я пауга, что с того? Арка 9, глава 250. Вампирчик активировала Багровое море. Она создавала смешанную способность, или скорее всего технику, которая смешивается со способностью, примешивая туда магию. В общем, красная жидкость, которая передвигалась согласно пожеланию вампирчика, разлагая все, к чему прикоснется, без ограничений. Кровавый туман из вампирческих способностей, замеченный с мощью кислотной атаки и водной магией. Когда я впервые увидела эту способность, я была поражена. Смешать три разные техники и создать новую. У меня до этого никогда такое не получалось. Если честно, вампирчик более умело использовал доступные ей способности, чем я. Хоть я использовала способность одновременно с другой, но никогда не думала о том, чтобы их смешивать. Дело не в том, что я не пыталась комбинировать способности. Нет, конечно, например, я пыталась комбинировать злой глаз и атакой ядом, вот только как-то не получалось. Так что я решила, что это невозможно. Просто физически невозможно. А вампирчик взяла и провела более глубокие исследования и смогла этого добиться. Я сдалась. А вот вампирчик смогла. С точки зрения, наверное, ее можно назвать даже гением. В любом случае, в данный момент, даже она в подметке мне не годится. Да и до Вознесения я бы ей не проиграла, если бы я подумала, что что-то идет не так. Я бы запустила параллельное сознание на полную и просто бы снесла ее магией. В общем, ладно. Теперь о демоне. Непонятно. Он считал, что сам по себе он армия? Или скорее Гильгамеш? Стратегия демона в том, чтобы использовать ракет? Он вытаскивает взрывающиеся мечи из другого измерения и запускает их. Мне это напоминает врата Вавилона. С одной стороны, цунами, которая разлагает все, к чему прикоснется, с другой же ракетный крейсер. Да уж, по-моему, начались боевые действия. У меня уже была война до Вознесения. Интересно, она так же кошмарно выглядела снаружи, как и изнутри. Чувство этого леса... Явно от него ничего не останется. Если вампирчик будет использовать Багровое море, чтобы защищаться от атак демона, тогда она не сможет достать его своим Багровым морем. Баланс нападения защиты как-то не очень хорошо скомбинирован. В общем, кончайте уже! Хит этого леса уже почти равны нулю. Вампирчик вызвала демона в тени. Восьмерых рожденных из тени, имеющих вид волков с красными глазами, которые как один были готовы броситься на демона, и в принципе это сделали. Даже могучий демон не смог избежать одновременной их атаки. Пока он разбирался с теневыми волками, его достало Багровое море. Эффект не сильно хороший вышел, особых повреждений я лично не заметила. Но он не только уклонился, у него еще и защита была довольно высокая. Похоже, бой действительно равный. Ни у кого не было преимущества. Хотя в данный момент выглядит так, будто бы демон дерется на равных. По правде говоря, его медленно загоняют в угол. Хоть он, похоже, лучше вампирчика по физическим показателям, но разносторонние способности вампирчика, похоже, держат его постоянно в напряжении. Он теряет волю к сражению, вот и все. У вампирчика, с другой стороны, нет особого преимущества. Она продолжает бить его с большим расстоянием и использует глаза демона, чтобы уменьшать его хиты. Но если так пойдет и дальше, то это просто вечность займет. Серьезно, вы будете биться до моей смерти? Похоже, они оба удивлены силе противника и начинают действовать как-то более осторожно. Вампирчик, похоже, полностью сконцентрировалась на бое. Но как та часть ее разума, которая всегда оставалась холодной и нацелена на победу, вот куда она делась? Больше сюрприз предоставляет демон. Я думала, что он с вменяемостью давно уже распрощался, но судя по тому, что я видела, он планировал свои действия. По-моему, он себя все еще контролирует. Демон атаковал. Он хотел сблизиться с вампирчиком даже ценой получения урона. Вампирчик атаковал Багровым морем, теневыми демонами, магией. Останавливая его магией, она пыталась даже нарастить дистанцию, полностью сфокусировавшись на удержании расстояния. Если честно, демон был очень даже неплох. Его тело, похоже, закрыто силой дракона. Магия вампирчика теряла всякую эффективность, так что наверняка, даже после получения стольких атак вампирчика, он все еще спокойно двигался. К этому моменту любой другой бы стал уже горсткой пыли. Похоже, это уже начинало злить то, что они никак не могут сблизиться. Да уж, он в итоге принял радикальное решение. Из другого измерения появились мечи, слишком много, чтобы сосчитать. Решила не париться. Я слегка вмешалась в другое измерение демона, чтобы подглядеть, что внутри, и оказалось там пусто. Осталось всего лишь несколько штучек. Похоже, демон решил сделать ставку на все свои оставшиеся мечи. Естественно, даже вампирчик задергалась. Если подобное количество мечей взорвется одновременно, даже вампирчик получит тяжелое ранение. Пусть это ее и не убьет. Бесчетное количество мечей полетело в вампирчика. Солнечно, а ливень из мечей. Не очень хорошая погодка, согласны? Итак, что же мой вампирчик предпримет? Она активировала магию, ледяную, причем очень даже мощную. Сверкающий туман наполнился вокруг и смешался с красным туманом. Этого раньше не видела. Сверкающий красный туман и дождь из клинков столкнулись. Мечи раскололи туман и рассеялись. Это было удивительно. Он красный и блестящий. Назову его, наверное, томатный сок. Томатный сок поглотил дождь мечей. Даже ударная волна была заморожена. Как результат, дождь мечей полностью нейтрализован. Остатки томатного сока подбираются к демону, увидев, что его сильная атака, куда он вложил все свои мечи, была с легкостью нейтрализована. Он просто ошеломлен. В общем-то, я думаю, могу понять его чувства. Но что делать? Посреди поля творится такой дурдом. Томатный сок фактически не заметил защиту демона и забрал его руку. Он пытался блокировать атаку с помощью стены земли и огня, но сил его уже не хватило, чтобы остановить удар. Он потерял свою правую руку. Это просто пугает. Эта девушка явно что-то планировала, иначе не стала бы держать его вот так вот в секрете. Томатный сок удивительный, верно? По-моему, она планировала использовать это против меня. Страшно. Черт, как не вовремя! Демон активировал гнев. Но ладно, это уже было не сильно важно. Меня кое-что другое встревожило. Абсолютно другое. Запечатанный Кура выбрался.